Здравствуйте! Вы слушаете вторую часть третьей сессии Хроник Двуличной Лиги. Меня зовут Олег, и я веду эту игру по правилам Age of the Empire. Наше приключение во вселенной Звездных войн продолжается. Сегодня экипажем корабля Двуличная Лига являются Сен в роли дроида-ассасина Бориса 071 модели IG-86, Одиноков в роли опозоренного академика Радианца Галеавро, и Дван в роли капитана Двуличной Лиги Вуки Джоубео. Экипаж Двуличной Лилы по заказу Твилика Бока Сары взялся тайно доставить на Дантуин небольшой ящик с незаконным грузом. По пути они уже пережили атаку неизвестного корабля и стресс от имперского таможенного досмотра. Смогут ли наши контрабандисты заработать свой гонорар без дальнейших приключений? Да, вы подлетаете к космопорту, с вами связывается диспетчер, направляет вас к посадочной площадке и предупреждает, что стоимость парковки 50 кредитов в день. Ну, полетели обратно. Не для того империя завоевывала эти края, чтобы парковка была платной на планете. Что воевали наши палпатины? А топливо, кстати, у корабля платное, бесплатное? Топливо бесплатное. Ну, то есть, не высчитывается. Давайте топливо потратим. Так, ну, значит, я вычитаю себе 50. Получается 0,90. Потом поделим. Оптимистично подумал капитан. После того, как ты переводишь деньги, диспетчер радостно «Добро пожаловать на Дантуин» и направляет тебя к площадке. По условиям вас должны были встретить, но там пока никого нет. Так, то есть мы никого не находим, да? Да. А у нас есть какой-то способ связаться с тем, кому? Нет. Там какая-то человеческая тёлочка, я помню. Что человеческая тёлочка? Да, это была женщина, это была человек, но я не записала ее имя. Чё? Имя Тиная Харан. Окей. Ну, думаю, мы тогда просто мы можем прямо там посадить корабль, да? Да. Хорошо. Ну, это космопорт. Ну тогда мы паркуемся здесь. С нами связываются там диспетчеры, как в предыдущий раз. Нет, ну, видимо, нет. Нет. Больше диспетчер ничего не говорит. Как ее еще раз зовут? Тиная Харан. Наверное, имеет смысл пойти ее поискать где-нибудь вокруг, но кто-то должен остаться с грузом. Добровольцы. Или мы просто забрем корабль. Но. Кто-то остается на корабле, это всегда так хорошо заканчивается. Давайте Рурк останется. Он где-то там в обшивке ходит. У него это хорошо получается, да. Мы придем, куча пленников, допросим, все выясним. Это пассивная обилка корабля. Рурк это пассивная обилка корабля. Ты предлагаешь кому-то остаться, да? Ну, да. Ну, давайте я останусь. Только заприте корабль все-таки. Ты, конечно, лучше бьешься, или наоборот, лучше оставить того, кто лучше бьется. Можете оба пойти, я один пойду поспрашаю. Давай мы останемся, да, ты сходи. Раз твоя миссия. Окей. Удачи, капитан. Перенесите нам хорошие новости. Машу присутствую. Или денег. Лучше денег. Я принесу ему то и другое. Я выхожу. Мы избавились от начальства. И продолжаю. Хорошо. Куда идет Джуби? Ну, я, наверное, на... Большой секрет. В самом космопорте есть кто-нибудь? Ну, есть полно людей, не сильно занято и космопорт, но люди ходят, ездят, погрузчики, как обычно. Я нахожу... А, нет, хотя, наверное... Чё? Я не знаю, кого лучше спросить из первого попавшегося человека, который выглядит как на начальство этого космопорта и теоретически... Огрести империю. Или какого-то самого такого выглядящего человека. Дженнифер. Спрашивай Дженнифер. Они все видят. Есть информационный дроид. А мы знаем... А, в информационном дроиде есть что-то типа там списка пришедших, вышедших, да, и т.п.? Ты не можешь просто полистать список. Это именно дроид, с которым нужно разговаривать. А, ну, я тогда разговариваю с дроидом, подхожу к дроиду, говорю, привет, дроид. Здравствуйте, я информационный дроид модели К3PO. Я говорю на более чем на 500 000 языков. Чем я могу вам сегодня помочь? Ну, точно не перевести что-то. Это... Тут должен был быть мой друг. Женщина... Человек зовут Тиная Харант. Одну минутку. Поиск по базам данным. Есть Тиная Харант, владелица корабля на площадке номер 75S. Эта информация вас удовлетворяет? Да. Я и роботам дают чаевые? Нет. Хорошо, тогда я просто говорю спасибо роботу. Меня удовлетворяет, что я вам смог помочь. Хорошего вам дня. Заходит за угол и... Мы взяли его. Снимает глаза. Работает каждый раз. Тогда я иду к тому месту, где припаркован, начиная Харант. Один пойдешь? Ну, а как туда? Обычно вход на посадочные площадки охраняется или доступен в основном экипажу корабля. Но на этот раз дверь открыта, настежь. Там внутри стоит корабль класса YT-2400, то есть это он похож на, грубо говоря, младшего брата тысячелетнего сокола. Но это не тот корабль, который пытался нас сбить. Это не тот, но это тот же класс. И внутри следы перестрелки. Пятна крови, свежие ожоги на стенах, корабль открыт настежь. Я оглядываюсь по сторонам и двигаюсь внутрь. Тем временем, чем занимаются Баре и Гала? Смотрю на мониторы. Все еще в рубке, да. Ну, то есть, не сериал смотрю на мониторах, как некоторые безответственные помощники капитана, а смотрю на камеры наблюдения, ну, на камеры за бортом. Короче, реалити-шоу. Да. Хорошо. Гала? Я помогаю. Внутри корабля Джоу Бефт ничего не находит. То есть, даже пустые коридоры, большинство дверей заперты, судя по всему, каюты или машинное отделение. Рубка тоже заперта. Когда Джоу Бефт заканчивает обыск, Гала и Борей, находясь в рубке, видят на мониторе, как дверь в их отсек открывается, и въезжает ховеркар неуклюже, врезается, ну, очень медленно, то есть без особых, ну, не наносит ни себе, ни стене повреждений, просто упирается в стену, открывается дверь, и оттуда вываливается мужчина и не двигается, человек. Это куда он въезжает? К вам, там, где вы припаркованы. Прям в корабль? Нет, рядом с кораблем, в отсек. В посадочную площадку. Борей, у тебя есть какой-нибудь коммуникатор для связи с капитаном? Да. Я доставлю свой коломессенджер. Звоню капитану. Капитан? Похоже, это подстава, ребята. Выглядит так, нам только что выехало что-то непонятное с человеком, и непонятно, ловушка это, жив ли он, и что дальше делать? А, То есть, а на корабле, в котором я сейчас, там нет ни тел, ничего, ничего. Да? То есть, ну, ты не можешь практически ничего обнаружить, все двери закрыты, ты тебе доступен только loading bay и коридоры. Капитан, если будете возвращаться к кораблю, прошу, будьте осторожны. И побыстрее. Я думаю, в любом случае. То есть, вы двое ничего... Ну, я спрашиваю Борея, пойдем ли мы потыкать палочкой. А у нас действительно, у нас есть какая-нибудь палка для селфи, которая может вот так дотянуться? А, на нем же нет пятен крови, ничего такого, он просто не двигается. Вы оттуда не видите ничего. Он лежит лицом в асфальт. А ховеркар уехал? Нет, ховеркар, он выпал из водительского сиденья. Ага. Слушай, наверное, пойдем на цыпочках посмотрим. Не, я предлагаю Гале взять мой голомессенджер и держать связь с капитаном и наблюдать за мной. А я пойду проверю. Хорошо. Да, подхватываю рюкзак с огнеметом и иду на сну. И выхожу из корабля, медленно оглядываясь. Мне нужно кинуть скрытность, например. То есть я пытаюсь как-то в тени обшивки... Ну, чтобы я вышла, но меня не видели, вышла я или нет. Если дверь внешняя была уже открыта, то ты можешь кинуть... Она была закрыта, корабль был заперт. Тогда любой, даже самый слепой наблюдатель увидит, как опускается рампа. Да. Грохотом. Я внимательно-внимательно смотрю, не подстерегает ли какая-нибудь опасность. Для этого что-то надо кидать? Да. Или достаточно внимательно смотреть? Если хочешь. Давай на всякий случай кину. Хорошо. Perception со сложностью 1. Perception. 11 сиреневники, да? Ты не видишь никакой опасности? Ты замечаешь, что человек этот... дышит. Так, и ты видишь, что он замечает, что в одной руке, которую вам плохо видно, он сжимает бластер. У меня уже связи с Бореем нету, да? Я в корабле, у нас есть эти... Есть интерком корабельный, да. И у вас же личные коммуникаторы есть. У меня вроде нет личных коммуникаторов. Или он у всех есть, есть вообще? А, хорошо. Тогда я сообщаю Борею, осторожно, человек живой, у него бластер, может грозить опасность. Подходи очень-очень осторожно, а может быть, не подходи вообще, по твоему разумению. А он же там на таком довольно большом расстоянии. Метров 10. Ага, окей. Я предлагаю Гале открыть мне выход из корабля, то есть это, конечно, ошибка открывать корабль, когда... там что-то странное происходит. Но открыть, но я какое-то время выжидаю и не выхожу из него. Я пытаюсь угадать, какой кнопочкой открывается корабль. Или, наверное, у меня там есть рычаг открытия-закрытия. Да, ну да, в таком случае я открываю его сама и таюсь еще внутри корабля, смотрю на реакцию этого человека. Он что-нибудь делает, увидев, что люк открылся? Он не столько видит, он все еще лицом в землю, но когда он реагирует на звук открытия тем, что он левую руку медленно двигает вперед под собой, и кажется, он пытается тянуть себя на этой руке, но больше ничего не происходит. Я чуть-чуть выглядываю из люка. До тебя доносится стон. А я не могу на него пушку корабля направить? Можешь? Я направляю на него пушку корабля. Где тем временем ты убил? Я возвращаюсь обратно к кораблю, потому что мне не хочется оставаться на месте преступления слишком много времени. И так ясно, что чем тут все закончилось. В этот момент, вот как раз ты выходишь в этот момент, когда пушка нацеливая, поворачивается одна из пушек, нацеливается... Формально на машину, но как бы в твою сторону. Одна из пушек на корабля, на котором я сейчас нахожусь? Нет, Лейлы. А. Когда ты входишь в ваш отсек... Я вижу капитана. Да, Я поспешно выхватываю коммуникатор, капитан без паники, это я. Продолжаю паниковать. Осторожно, там полудохлый человек с бластером. Я могу быстро до него добежать, до этого человека? Да. То есть, вот, мне нужно для этого кидать браун? Нет. Просто подбегаешь. Да. Я подбегаю и выхватываю у него из руки бластер. Он не сопротивляется, он только издает очередной... Я подхожу к человеку, тыкаю его в балочки. Ну, попытаюсь как-то... Ладно, я не буду пытаться его поставить. Я просто наклоняюсь к нему и спрашиваю, какими судьбами. Может быть, попробовать его перевернуть? Обращается дроид к капитану. Мне кажется, люди обычно так не лежат. Я обычно так лежу. Но вы не совсем люди. Вау! Вау! You people. Окей, я переворачиваю его... У него на торсе, на правой половине, несколько ожогов, судя по всему, туда два или три раза попали из бластера. Такие довольно свежие, несимпатичного вида. Он хрипит. Сосада! А, что-то происходит прямо в этот момент? Нет. Окей. Я, глядя на это, говорю, что готов принять его в медбэе. Я прям на месте достаю стимпак, вкалываю в него, потому что, не знаю, может не пережить путешествие. Я опускаю голову и говорю, я бесполезен. Он может и стимпак не пережить, то есть он придет на какое-то время в сознание, но и шанс, что он помрет. Ладно, давай я тащим его в медбэй. То есть Борей вкалывает стимпак? Я вкалываю в него стимпак и... Хорошо. А войну? Кинь... Не, я кину. Я кину. Подожди, вкалывание стимпака это... Я проверяю, как его организм на это отреагирует. На это нужно плохо отреагировать? Он, по-моему, совершенно без кубиков уже вкалывается, ну, по крайней мере, все командников у себя. Потому что его организм... серьезно поврежден, измучен, а ты еще стимуляторов вкатила. Так плюс 5 здоровья, может, он это протянет. Я думала, это... Черт. Жизнь так не работает, если съешь пока личного человека на улице. Этому человеку нужно больше наркотиков. Не, он приходит в себя, он хватает Джиубева за руку. Вуки! Мы должны были встретить Вуки. Что-то мне нехорошо. А вот теперь хорошо. Окей, я подхватываю его на руки, смотрю на капитана и как бы и киваю капитану в сторону корабля. Я в коммуникатор предлагаю капитану, короче, затащить ховеркар тоже в корабль. От греха подальше. Хорошая идея. Я могу дотащить ховеркар? Дотащить не можешь. Ты можешь... Теоретически ты можешь... Ну, въехать. У вас там полно места в лодинг бэй. Ну, хорошо. Тогда я въезжаю в наш лодинг бэй на ховеркаре. Подожди... Вызывает ли это подозрение? Нет, да? Насколько он работоспособен, я сейчас. Хорошо, ты спокойно, он нормально заводится. Тем временем... Пока я его несу, я спрашиваю, что случилось с Тенайей Харант? Да. Он реагирует на этот вопрос? Он вздрагивает. Да, Харант, я на ней работаю... Телохранитель. Мы должны были встретить Вуки. Засада. 3 тренда шанса. Напали. Убили всех. Кроме меня. И Динаи. И они, кажется, они ее взяли живой. Я говорю, все будет хорошо. И мигаю глазами. Следом за тобой Джубем въезжает на ховеркаре. Трандашанцы это Годзилла такие, да? Да. Я бессовестно гублю каждый раз, как только ее упоминают в разговоре. Все так. Я тоже просто уточнил. О, рептилоиды. Трандашанцы! Гала ждет в медбэе, мне нужно его в медбэе нести. Но я как вижу, что, в принципе, моя помощь на пушках больше не нужна. Вы сами закроете, если что, да, лоудинг бэй? Да, я бегу на медбэй. Угу. Хорошо. Ну, я бегу с этим чуваком, чего имени мы даже еще не знаем. Тоже в медбэй. И выбегая из лоудбэя, кричу капитану, не забудьте закрыть корабль. А то будет как в прошлый раз. Я не забываю закрыть корабль. Хорошо. Сразу на первый же взгляд ты понимаешь, что состояние человека нестабильное. То есть он тяжело ранен, ему вкатили стимуляторов, ожоги начинают сочиться кровью. Да, это вот ты мне объясняешь, да. Я не заметил, что уже добежали. Я говорю, все будет хорошо. Начинаю обрабатывать его раны. Стараюсь не то, что привести в себя, но сохранить его в сознании и при этом максимально улучшить состояние физическое. Медицина с одним фиолетовым, одним красным и одним черным. Ты его стабилизируешь, но он не приходит в себя. То есть он будет жить, но не но ему нужно отоспаться как минимум сутки. Сообщаю об этом. Капитан уже подошел? Думаю, да. Сообщаю об этом капитану, говорю, что, наверное, есть способы, если что, его экстренно привести в сознание, но гораздо лучше дать ему отлежаться, отоспаться. Да, будет опасно. В его текущем состоянии будет опасно его будить. Нам не нужна срочно какая-то информация. Я успела спросить у него о Тинае Харанг. На них напали 3 трандашанца и убили всех, кроме нее и нашего больного друга. Ну, тогда я как медик рекомендую дать ему поспать, но при этом стоит как-то ограничить его в передвижении, потому что оставлять его просто так без присмотра тоже, я думаю, не стоит. Чужой человек, мы не знаем, чего ему может быть нужно. И сколько в его словах правды? Я могу использовать... Мы можем найти, куда ушли трандашанцы, как-то по следам, по ветру, по дыму, всему такому? По следам, скорее всего, нет. По дыму? Я предлагаю уделить максимальное внимание этому варианту. А мы уверены в том, что нам нужно спасать эту Тинаю Харанг, а не выбрасывать ящик и мотать с этой чертовой планеты? Ну, и... может быть, просто оставить ящик. Продемонстрировала я моральную гибкость. Не, ну это логично, на самом деле. Люди, которые уже заплатили вам 2000 золотых, могут не понять. Мне кажется, с теми людьми уже тоже все не очень хорошо, судя по кораблю, преследующему нас. Я обыскиваю человека тем временем. Кстати, да, мастер, какой бластер я подобрала, забрала у него? Это тяжелый бластер, heavy blaster pistol. Есть. Сколько он весит? Сейчас найду. Я в человеке что-нибудь нахожу? Поверхностно ты находишь его документы, его несколько кредитов, поврежденный датапад. Так, ну, кредиты одежду. Кредиты я оставляю ему. Проверяю документы, смотрю, нет ли там чего особенного. Нет. Или внезапно знакомого. обычные человеческие документы на имя Cranbase. Угу. Обыскиваю более углубленно в таком случае. Хорошо. Что Perception это у нас? Или Skullduggery, или если что-то другое, по-твоему, со сложностью 2. Сиреневеньких. Да. Ты находишь зашитым в его жилетку, грубо говоря, еще несколько кредитов, то есть полоски более высокого номинала, и фотографию женщины незнакомой, и больше ничего. А, нет, и один маленький бластер в сапоге. Один маленький бластер. Так, я бластер пока что кладу рядышком, с надеждой, что, может быть, он когда-нибудь останется мне. Добрый кредиты медик. Оставляю все так же ему. Как-то фотографии мы можем пробить по каким-нибудь базам? Интернета не существует? Ну, интернет существует, но у вас, скорее всего, нет доступа. Если у вас, особенно если у вас ни у кого нет Knowledge Underworld. Угу, понятно. Так, но я передаю фотографию капитану. Спрашиваю, как мы его зафиксируем. Привяжи его. Есть ремни на койке медицинской. Давайте порвем на веревочке плащ морковки. Один из. Ну да, я фиксирую его на операционном столе ремнями. Угу. Операционного стола. Хорошо. Бластер до времени кладу в карман, вдруг пригодится. Это самый слабый бластер, который есть. Ну и отлично. Ну, я смотрю на Борей такими глазками, типа, вдруг он, раз у него теперь аж два оружия, однажды поделится. Но у него все хэви, да? Ну да. Ну, то есть, вот, ты уверен в том, что ты хочешь хэви раньше? Нет, я думаю, что нет, да. Нет, heavy blaster pistol, ranged light. Что? Heavy blaster pistol? Первый бластер как... А, да, ranged light, все, я иду. Но мне все оружие, которое есть на баре, не подойдет, да? Ну, эй, надо снимать с меня оружие. Нет, ну я с надеждой вдруг поделишься. Ну ладно, у меня пока есть слабенький бластер, это меня более чем удовлетворяет. Ты пока только смотришь на меня так с аппетитом и агрессией. Ты даже не можешь вежливо попросить поборей, нет ли у тебя лишних бластеров. А, так вот, ну да, хорошо, лут поделен. В принципе, ну я на самом деле только-только закончила заполнять страничку этого оружия у себя в скиллах. Я пока его любовно осматриваю. Я спрашиваю, пока я обыскивал человека, никто ли не удосужился случайно обыскать машину? Все смотрят на капитана. Что ты мне на нее смотри? Я не обыскивал машину. Джоубев, ну, машина... заляпана кровью, особенно водительское сиденье, поэтому Джубев тоже не в лучшем сейчас виде. Одна из дверей пассажирских повреждена выстрелом бласта. То есть мы обыскиваем уже машину? Нет, я рассказываю то, что видел Джубев, когда загонял ее внутрь. Ожоги на задних сиденьях. Я предлагаю обыскать машину. Давай. Говорю я капитану. Давайте обыщем машину. Хорошо. Всей толпой идем обыскивать машину? Ну, по крайней мере, спускаемся в тот бэй. Я спрашиваю капитана, а как вы нашли корабль с людей, с которыми мы должны были провести сделку? Каким образом или в каком состоянии? Каким образом? Информационный дроид. О, здесь есть это порт с информационным дроидом. Я пойду и узнаю у него насчет трех трандашанцев. Наверняка он сможет мне что-нибудь подсказать. А вам лучше не выходить с таким-то узором на плаще. У нас полный корабль плаща, если Может, мы вообще не тем занимаемся, вот эти контрабанды, деятельность против империи. Может, нужно просто торговать плащами? Да, ателье открыть. Да. Ну что, дроид тогда уходит, а мы обыскиваем машинку? Да. Какая сложность для обыскивания машинки? Два фиолетовых. Опять персепшн. Блин, надо его качать. Персепшн или скалдаггери, или... Что можешь применить? Хорошо. На зеркале заднего вида висит освежитель воздуха в форме экзотического дерева, которое Гала узнает. Это экзотическое дерево, показываю я пальцем. Увлекательно. Под сиденьями ничего нет. Когда вы открываете бардачок, оттуда вываливается куча всего там. Жвачка, обертки, бумажник пустой, запасные заряды для бластера и прозрачный сверток с каким-то зеленоватым порошком. Так, ну я беру жвачку, заряд для бластера и сверток с порошком. Показываю капитану порошок. Я могу это определить как-то по своему знанию? У меня есть Streetwise. Зеленых порошков. У меня есть Streetwise, и у меня есть... Нет, Underworld X у меня нету. У меня есть Xenology. Xenology вряд ли. Streetwise, да, но Underworld может. Со сложностью... Два фиолетовых тоже. Это совершенно точно наркотики. Скор! Сейчас я плохо разбираюсь в наркотиках Звездных войн. Но вы узнаете, как не слишком дорогое, но такой более доступный наркотик. Но очень-очень много. То есть такой... Пакетик. На всех хватит. На килограмма на полтора. Я отсутствую и не могу осуждать. Чего наркотики? Я говорю Гале, что это наркотики. Cool story. Мы все узнаем, что ты. Но я беру, что там есть по наркотикам. Я тоже вот как раз листаю. Я беру наркотики для того, чтобы, возможно, потом использовать как какой-нибудь препарат в экспериментах или, возможно, еще для чего-то. В крайнем случае кому-то обменять или продать. Больше пока ничего не находим, да? Угу. Капитан, какой у нас план? Этот человек абсолютно не в состоянии еще что-то говорить, да? Да. А мы можем как-нибудь, не знаю, в автомобиле есть что-то типа GPS или там история, откуда он приехал? Хорошо, наркотик, я думаю, пусть будет Лисай, раз его из расти из грибков делают. А страничку скажешь? 174 и дальше. Угу. Бортовой компьютер, да. А датапак мы можем починить, который на человеке нашли? Нет. Он вообще... И никакой памяти из него не извлечь, да? Нет. Ну тогда у кого-то технология, у Гала есть? Нет, вы можете просто получить доступ к бортовому компьютеру. То есть он не запаролен, он не закрыт. Окей, тогда я... открываю бортовой компьютер и пытаюсь найти где-то историю поездок или что-то типа того. Последние сутки ты видишь скажем, просто поездку по городу, потом некоторое время он был припаркован рядом с их космическим кораблем, потом он несколько часов назад неожиданно петлял по городу довольно-таки нестандартным курсом, резкие повороты. Где-то на краю города он остановился, развернулся и поехал обратно к космопорту, и вот он здесь. А, значит, он не убегал, спасая ее от того места, куда они ее потащили. Он просто... Значит, его постреляли там, он просто петлял, получается, и вот он здесь. Значит, он... Ну, значит, вот даже если... После того, как он закончил петлять, он направился в космопорт самым коротким маршрутом. Ну, то есть, даже, наверное, он сам не знает, куда они ее потащили. Скорее всего, да. Если ты хочешь, ты можешь кинуть Perception или какой-нибудь другой скилл, ну, для анализа, грубо говоря. С какой сложностью? Пусть будет 2. Ой. Нет, ты ничего не узнаешь из курса. Ну тогда единственная надежда на то, что Борей узнает что-то от информационного робота. Да, Борей находит информационного дроида. Привет, товарищ! Как твой день? Здравствуйте, я информационный дроид К3PO. Я говорю более чем на полумиллионе языков. Чем я могу вам помочь сегодня? О, это впечатляюще. Увы, мне нужны твои услуги несколько иного характера. Не подскажешь ли ты мне, дорогой друг, не проходили ли здесь 3 трандашанца? Поиск. Есть 10 результатов для трандашанцев. 5 результатов для трандашанца в количестве более одного. 1 результат для 3 трандашанца. О, потрясающе. А ну-ка, не посещали ли эти мои друзья корабль другого моего друга, Кинай Харан? А, насколько я помню, он находится в секторе 75С. Эта информация недоступна. Ах. Ну что ж. Если найду. Я могу как-то его, не знаю, они оставили какие-нибудь контактные данные? Мне нужно их все найти, и мы разминулись в аэропорту. 3 трандашанца не разговаривали с этим дроидом, и они не предоставили информации никакому компьютеру космопорта. Есть ли у тебя их изображение? Пройдемте со мной. Он подводит к публичным... этим самым коммуникатором, с мониторами. Я иду. Достает провод из себя, втыкает в порт. Появляется, зернистая, дергающая запись. Просто идут 3 трандашанца. Мимо него, вот прямо в этом же зале. Тяжело вооруженных, в боевой броне. Я могу что-нибудь кинуть, чтобы, я не знаю, смотреться, не заметить какую-нибудь деталь. По губам прочесть слова. По губам прочесть слова. Качество записи не настолько хорошо, чтобы прочитать по губам. На них есть какая-нибудь форма с какими-нибудь обозначениями? Perception или, опять же, какой-нибудь, может, Knowledge Underworld или какой-нибудь такой скилл со сложностью 1. Фиолетовый. У меня просто такой каннинг, что... Так, Knowledge Underworld, блин, нет. А, что угодно со сложностью 1, да, у меня... Что можешь применить к анализу в этой фотографии? Сложность 1 фиолетовый, да, или 1 фиолетовый? Да, 1 фиолетовый. Хорошо. Ты узнаешь символ на их броне, да. Они охотники за головами в этом секторе. То есть они принадлежат гильдии. Они вполне официальные ребята. Угу. Я благодарю дроида и возвращаюсь на корабль. Чаевых тоже не оставляю. Пошлите мне электронное замыкание от хорошо выполненной работы, это достаточная награда. Тогда твою долю мы не вычитаем, да, если... Ты не знаешь, на что я запрограммирована в качестве хорошо выполненной работы. По-моему, я так и не убила никого в этом. Все киллы достались. А, господи, коробки, ну что это? За хорошо сломанную коробку. Выдаем зарплату дроиду цельными коробками. Я возвращаюсь на корабль и говорю, что наших ребят забрали баунти хантеры. Может, все-таки свалим с планеты? Капитан? Ну, не знаю, на самом деле, как бы, у нас нет слишком большого интереса это преследовать. То есть, даже если бы у нас была какая-то информация, скажем так, кто хочет преследовать эту ветку? У меня единственное сомнение, это возможный гнев нанимателя. Как наниматель показался? Способным на гнев? Мы просто оставим коробку внутри их корабля и скажем, что мы не знаем, пришли какие-то ребята. К тому моменту, скорее всего... Кому скажем? Тому, кто придет нас стрелять? А, да, черт, но же еще... Я боюсь, да, еще есть враги, которые будут нас стрелять, думая, что коробка все еще у нас. Нет, я имею в виду, коробку можно поставить в их корабле, который... Думаешь, они туда еще вернутся? Но как же ваша честь нанимателя? Дроид хлопает себя металлической ладонью по лбу и бежит назад к функционному дроиду. Что это было, спрашиваю я когда-то. Я не знаю, как работает их народ. Я... Подбегая к информационному дроиду и спрашиваю. Здравствуйте, его... я Каскрипио. Я говорю более чем на полумиллионе языков и предоставляю информацию в этом порту. Чем могу вам сегодня помочь? Умничка, мой друг. А подскажи, не пристыковался ли в этом космопорту корабль... вот есть ли здесь еще корабли марки вот того, который нас атаковал? Поиск. Поиск. В космопорту всего лишь один корабль этого класса. Насколько мне известно. Ну, собственно, это уже класс, а у нас корабль Тинай, да? Да. Ну окей, извини, приятель. Хорошая работа. Возвращайся назад. Говорю, что в этом порту нет корабля, который нас обстреливал на выходе из следующей планеты. Мы все это время стали такие ждать. Дроид вернется. Окей. Мы можем просто сейчас подлечить этого парня, который здесь... Подождать сутки? Сколько он будет оклемываться еще? Сколько нам осталось ждать? Ну, как минимум, да, где-то сутки. Мы еще можем попробовать белую фишку перевернуть зачем-нибудь. Можете. Зачем, например? У меня закончился кофе, поэтому никаких новых идей. Я как бы даже... То есть мы все хотим преследовать то куда-то. То есть мы все заинтересованы в том, чтобы пойти и найти этих трандашанцев и вернуть им груз. Ну... А мы именно трандашанцам хотим вернуть груз? Нет, я имею в виду то, что пойти на трандашанцев. Я к тому, что у нас же типа демократия, и там кто пойдет в эту битву, тот и получит с этого барыш. А если нас будет меньше троих, у нас думаю, против трех хорошо вооруженных трандашанцев шансов вообще не будет. Чего еще раз? Математика. Извиняюсь. Я к тому, что либо все идем, либо все говорим, ну их к черту, просто оставляем тут ящик. Ну да, разумеется. Я боюсь, что оставить ящик будет очень мало для того, чтобы нас не преследовали как минимум две группы. То есть для этого надо хотя бы кому-то дать понять, что мы ящик оставили. А нам некому дать понять, потому что у нас ничьих координат нету. Я вообще удивлена, что нас до сих пор никто не нашел, потому что кто бы ни была, это Цена и Харант, и им явно нужен ящик с грузом, я не знаю, чтобы уничтожить его или использовать. И почему они еще не нашли наш корабль, который стоит здесь уже часа два, наверное. Mm-hmm. Ну, то есть вот этот человек, он из команды Харай, правильно? Да. А, может, мы перевернем очко на то, чтобы наконец-то прилетел тот корабль, который нас атаковал, или кто-то из той группы? То есть мы перевернем очко на что-то плохое для нас. Отлично. Можно перевернуть черное очко? Не, вы можете предлагать мое использование очков, но этот корабль просто не может прилететь. Не может, да? Но нам бы сейчас заполучить кого-то из той группировки, чтобы выяснить информацию, кто еще вообще гонится за этим сундуком и зачем. Например, мог заблудиться трандашанец и случайно прийти к нам в корабль. Вы можете перевернуть очко судьбы на то, чтобы этот парень проснулся пораньше. Это как-то очень дешево. Лучше мы посидим. Да он вряд ли знает, что это полезно. То есть, конечно, если мастер утверждает, но... А откуда он вообще начал свое движение, это его транспортное средство? То есть с какого-то места, не знаю, с аренды этих вейков или... От корабля. А, корабля. В корабле не нашли ничего, он проснется через сутки, да? Угу. Да. Ну вот просто, если мы тут будем сидеть сутки, я думаю, что что-нибудь может само объявиться. То есть, боюсь, это будет довольно пустая трата белого очка. Угу. Если его тратить, то на что-то... Я чувствую себя как просто персонаж сериала «Друзья», в котором 90% их проблем могли бы решиться при помощи мобильных телефонов. Просто позвонить заказчику, сказать, так и так, ваша тена, ее украли. Так почему ты... Ну, мы можем так сделать. Давайте найдем его в Фейсбуке. Да. Мы не можем так сделать? Теоретически вы можете... Он же выходил на связь. Скажем. А, то есть у нас все-таки есть, да, его контакты? Есть контакты, вы можете связаться по гиперкоммуникатору. А что мы до этого, когда нас уже стрелять начали? Не спросили. What the fuck? О, господи. Ну, мы звоним, разумеется. Смотрю очень подозрительно на капитана. Щурю свои круглые пустые глаза. Ну, вы получаете сигнал, который просит, ну, вас просит подождать. Проходит 10 минут. На голокоммуникаторе появляется изображение бледно-синего твилика. Боксар, да. Господин Джоубев, я не ожидал от вас услышать так скоро. Я надеюсь, все идет хорошо? Я сам не надеялся услышать вас вообще еще когда-либо. Но вы знаете, вашего контакта украли 3 трандашанца, и мы теперь не знаем, что делать с грузом. Он достаточно сильно удивлен. 3 трандашанца? Да, мы... Идентифицировали их как местных охотников за головами. Оу. Оу. Он, ну, расстроен, испуган. Это нехорошо. У Тенаи есть определенное прошлое. Я думал, мы все уладили. И я не думал, что она мелкая рыбешка. И не должны были искать достаточно активно. Расскажи, что охотились за сундуком по пути. Я думаю, это не удивит, это не его проблема. Думаешь? Что-то у него, по-моему, не туда внимание пошло. Если он считает, что охотились именно за ней, Или это отдельные люди отдельно охотились? Ну, окей. Ну, нет, ладно, хорошо, может, в этом есть действительно есть смысл. Еще я говорю, что... Еще за нашим грузом охотились некоторые неприятные люди, пока мы летели на планету. И они сказали, что им нужен конкретно груз, и что он принадлежит им. Что, разумеется, не наше дело, но, возможно, дело не в ней. Ну, вы же понимаете, это... Вы должны понимать, что у вас опасная профессия, вы занимаетесь незаконными делами. И иногда конкурирующая организация пытается помешать нашей работе. То есть вы считаете, что то, что нас пытались атаковать с грузом, и то, что Тиная пропала, это не связанное друг с другом событие? Я думаю, да, это... Во-первых, никто не знал о точке встречи на Дантуине. Знали только Тиная и я. И вы. Я надеюсь, вы никому ничего... Мы никому ничего. Ну и наши конкуренты вряд ли наняли бы охотников за головами. Ну что ж, это все очень интересно, и я искренне соболезную потере вашего верного человека, но что нам делать с ящиком? Господин Трубев, я немного покопал про вас. Я надеюсь, вы не сильно возразите. Немного. Я знаю вещи о вашем прошлом. Я знаю, что вы очень выдающийся вуки. Что вы скажете в ответ на просьбу спасти Тинаю? Я готов предоставить бонус. Продолжайте. О каком бонусе идет речь? У Тинаи, скорее всего, нет при себе достаточных денег, но вы знаете, что вы везете? Без понятия. Я туплю глазки. У меня дроид фейс. Меня даже удивило, что вы не спросили про груз. Это вино с нашей замечательной столичной планеты. Надо же, вино. Вот это все ради ящика с вином. Кто мог подумать. Это очень дорогое вино. И на него невероятно высокие пошлины. Кроме империи практически никто не может его вывести из системы. Мы, естественно, недовольны такой монополией и хотели помочь более малоимущим вкусить. И я готов предоставить вам одну бутылку вина в обмен на спасение Тинаи. Say no more. То есть это наш бонус, нам дадут бутылку вина. Да. Ее можно продать, начиная от 1000 кредитов. Капитан сожрет же. Я ставлю боксера на ожидание, поворачиваюсь к команде и говорю, мы это делаем, мы хотим это. А от бонуса точно нам тоже перепадет, а не только глотки капитана? Я обещаю, что... Вот эти вот человеческие напитки, вот ваше вино, это вуки, как кефирчик выпить. Ну, скажешь, Борей. Извините, я отходила и практически все прослушала. Что, мы спасаем Тинаю или не спасаем Тинаю? Ради бутылки? Они только бутылку нам предлагают? А сколько оно приблизительно стоит, это вино? От 1000 кредитов, если знать, кому. Так просто 1000 кредитов и дадут. У них нет валюты, скорее всего, поблизости. Ну, в принципе, на самом деле мы можем это использовать, потому что у нас, видимо, нет риска, что капитан возьмет и выпьет вино. Да, у нас нету, капитан сказал сам, по крайней мере. Мы можем сразу попросить код от сундука, чтобы сразу вынуть? Зачем? Там не код, вы можете попросить... А зачем нам вытаскивать? Чтобы нас потом не надули, например, во-первых. Во-вторых, может быть, самим захочется надуть. В смысле, мы отдадим ему пустой сундук или что? Нет, мы... Ну да, отдадим с двумя бутылками, скажем, что одну нам обещал перед... Ну это как-то слишком сложно. Мне не нравится сложно. Я в луке. Хорошо, ну значит мы это типа делаем. За 1000 рублей. Я возвращаюсь к боксеру, говорю, что нас устраивают такие условия, и может ли он предоставить какие-нибудь наводки по тому, кто мог бы... С чего можно начать в поисках Тинаи? Да, у нас есть контакты в системе. Я высылаю вам информацию. Голограмма его слегка покрывается волнами. Проблема с коннекшеном? Ну, потому что он шлёт по каналу дополнительные пакеты. Как канал узенький. Обратитесь вот к вот этому вот существу. Он, скорее всего, поможет... Даст как минимум несколько вариантов, где искать. Пожалуйста, спасите Тинаю. Она очень близкий друг. И очень ценный сотрудник. Хорошо. Будет сделано. Ложу рубку. Хорош ценный сотрудник, если он хочет выкупить ее за бутылку вина. А вот теперь имеет смысл, конечно, подождать сутки, чтобы идти в бой вместе с NPC-чуваком. Отлично. Он все равно не будет в состоянии через сутки идти в бой. Вы люди такие хрупкие. У нас есть хорошая наркота, которая снимает весь стрейн. К нам пришел обычный человек, мы накололи его наркотики. Слушай, это его наркотики, мы нашли его машины, так что да. А что, тебе прислали координаты места или какого-нибудь человека? Прислали информацию о том, как связаться с ботанцем по имени Кай Апсей. Судя по всему, у него есть доступ к информации. Больше переговоров. Окей, мы идем по его адресу или просто связываемся с ним по телефону? Вы можете как позвонить, так и встретиться лично. Ну, я думаю, вежливые вещи будет сначала позвонить и сказать, что... Что вы такие вот? Мы вежливые уже, да. Мы не будем еще раз крапкаться в какое-то здание. Да, пока вы разговариваете, я иду и очищаю от крови транспортное средство, чтобы мы могли не пешком, черт возьми, ходить. Я тогда оттираю от крови плащ капитана. Сказали бы хоть спасибо, капитан. Спасибо. Я бы мог сделать все. Ну, я... Хорошо. Так, я пока... позаполняю характеристики машины. Кто звонит, куда? Я Ботунсу. Кайп. Хорошо. Свою. Ты слышишь недовольный голос? Да. У меня там суп закипает. Чё надо? Кайп Сэй? Да. Нас посоветовал вам один наш знакомый боксер. Хорошо, я слушаю. Одну секундочку. Слышно, как кто-то гремит посудой. Так. Одну секундочку. Да, все. Я снял с плиты. Я вас слушаю. Мы ищем человека, женщину по имени Тинаи Харант. Ее взяли 3 трандашанца, местные охотники за головами. Мы не знаем, с чего начать. Тинаи? О, бедная Тинаи. Я ее еще вот такой знал. Не видно, что он показывает рукой, поэтому что вы по аудиоканалу. Ух, какой я ее знал. Да, вы говорите трандашанцы? Че, так? Мне нужно будет некоторое время, но не так много на Дантуине мест, чтобы неместные жители могли залечь на дно. Я... Они... Вы ему сказали, что они охотники за головами? Да. А, тем более кто-то настолько узнаваемый. Вы не знаете, у них нет корабля? Они еще не покинули планету? А, Борей, когда общался с, тех, с информационным роботом, он им что-то сказал, ему что-то сказал про корабль? Mm-mm. Беги, перепроси. Я мою машину. Нет, так, по-моему, вопрос-то был просто информационный робот. Вопрос. Нет, я спрашивала про корабль, который нас обстреливал. Оу. Да. Тогда нужно бежать переспрашивать. Окей, я бегу к нему третий раз. Надо было номер взять у дроида, чтобы на дроида звонить уже. Да он тут сразу за углом. Здравствуйте, я Катрипио. Информационный дроид этого космопорта. Я говорю более чем на полумиллионе языков. Чем я могу вам сегодня помочь? Это все замечательно. А, помнишь меня, мой друг? А, помнишь, ты показывал мне трех трандашанцев моих друзей, которых я пытался найти? Не прикреплен ли к ним какой-нибудь корабль? Поиск? Личности трандашанцев неизвестны. Посещали ли они какой-нибудь корабль, кроме 775 корабля Динай Харант? Неизвестно. Прибыли ли они сюда на каком-то корабле? Неизвестно. Сколько пользуешь? Да. Нет, мы не знаем ничего. Ты подожди, дроид еще не вернулся. Я звоню по пути и говорю, что я не узнала ничего. По второй линии? Да. Опять я секретарша. Да. Оставляю несчастного, ну, оставляю дроида слегка несчастным, потому что он не смог ничем мне помочь. В смысле, бьешь его? А, в смысле, что он помочь не смог и не получил импульсов. Все, я понял. Вот тебе импульс. Тогда я говорю Кайпсею, что ничего не знаю про корабль. Но, возможно, он такой-то модели, хотя, скорее всего, нет. Ладно, дайте мне 3 часа. Я выясню по своим каналам, какие корабли взлетали, куда. Не вывезли ее из системы. И проверю список возможных мест, где они могли спрятаться. Вот какие вопросы нужно было задавать. Вот какие вопросы нужно было задавать информационному дроиду. Ну, я благодарю КПС, вешаю трубку. Что мы делаем эти 3 часа? Давайте стоять над трупом, в смысле над спящим. И смотреть на него, да? Да. Чтобы когда проснется, ему был сюрприз. Да он еще не скоро проснется. Но мы очень сильно готовы к этому моменту. То есть вы ничего не делаете, вы просто ждете? Мы, по-моему, уже все сделали. Мы же можем еще немножко корабль починять. Раз Борей оттирал кровь, пусть кинет чего-нибудь. Чего тут есть хорошее? Все кидай. Давай я кину дисциплину, потому что я помыла корабль и не взбунтовалась. Ой, помыла вейкл и не взбунтовалась, да. Нет, кинь. Но пусть будет механика со сложностью одним черным. Угу. Борис слишком рано сорвался, не успел вымыть всю кровь. 3 часа и отмыла. Ну ладно. Ну и не очень хорошо у Борей это получается. Корявый Борей. Да, вот если в Маркорус... Да. То есть не столько смыто, сколько размазано по сиденьям. Стало только хуже. с другой стороны, Борей полностью убедился, что ховеркар не поврежден, ну, кроме косметического. То есть полностью работоспособен, и на нем можно летать. Нужно ли на нем летать в таком виде, неизвестно. Там что-то еще осталось выяснить у спящего человека? Или мы вроде как все знаем, что можем знать, и теперь только ждем ответного звонка обратного? Думаю, что да. Мяньких идей. То есть человек нам вообще не нужен? Ты хоть предлагаешь ему от него избавиться? Нет, я имею в виду, стоит ли вообще на него тратить очко судьбы до сих пор. Ну, я думаю, даже если мы потратим на очко судьбы, то он не... Не запряжет по дорожке с бластером в зубах. Вдруг информация есть. Хорошо, проходит время. Ботанец перезванивает. Подожди, мы же хотели все-таки дойти до корабля, то есть, ну... Возможно, не все три часа, но кто-нибудь дойти и переобшарить его. Нет? Никто не хочет? Я не слышал, но давай вполне можно. У меня большой персепшн, у кого-нибудь есть больше, чем у меня? Корабль же полностью закрыт. То есть вы можете просто войти и... А мы взломать не можем, да? Пойти и повзламывать. Вы никто не можете, у вас ни у кого нет соответствующих, по-моему, скиллов. У меня механика три зелененьких не подойдет, да? Нет, это именно лучше, если есть именно очки. Да. А survival тоже не подойдет, да? Нет. Жалко. Надо все-таки закинуть тебя как-нибудь в джунгли. Да. Ну, тогда просто, значит, грустно бродим по кораблю. С нетерпением ждем звонка. Хорошо. Он в назначенное время, может, с опозданием на 5-10 минут, перезванивает. Я нашел ваших трандашанцев. И их корабль даже я нашел. Они собираются взлетать завтра утром и прячутся на заброшенной ферме в 10 километрах от космопорта. Отлично. Полетим, поедем или пойдем? Говорю, что я замечательно отмыла ховеркар, мы можем им воспользоваться. У него сейчас такой замечательный, приятный, теплый оттенок. Не теплый, теплокровный. Или, может быть, полетим корабликом? Ну... Быть, наверное... Или один полетит, один поедет, один пойдет. А сколько у нас там маневренный этот кораблик? То есть мы можем прилететь прямо туда, на ферму, там, не знаю... Вы можете прилететь. Огородами. Крышу отстрелить будет сложно. Ну, я для примера... Но нас заметят, да, если мы будем подлетать? Ну да, это довольно заметный корабль. Я думаю, что если мы будем через всю ферму уехать на машине, это будет не менее заметно. Но мы можем долететь... Ну, ховеркар шумит, ну, практически не шумит. Мы можем либо долететь, либо доехать день за 2 километра, и оттуда пешочком. Или долететь за 2 километра, потом доехать еще 1.5 или чуть больше километра, и потом пешком. А ферма это не такая вдали от всего, да? Или как? Там поблизости есть? Да. Ну, 10 километров, но она заброшенная, там все заросло. Ну, да, тогда это будет лучший выход. То есть нас никто не заметит на окровавленном автомобиле, и одновременно с этим у нас, если что, будет... То есть полетим сначала, стелс. Ну да. Хорошо. Хорошо, вы загружаетесь на корабль и взлетаете, да? Угу. Да. Запрашиваете разрешение на взлет. Вам разрешают. Желают удачного полета. Спрашивают, держать ли открытым... посадочную площадку. То есть у вас оплачено до конца дня, но на потом. Да я думаю, зачем? Ну, а в смысле... Это нам уже ничего не будет стоить, да? Нет, надо будет заплатить за следующий день сверху перед вылетом. Сейчас ничего не будет стоить. За 50 кредитов. То есть... Пусть держат, зато мы быстро-быстро сможем сесть, если что. То есть может быть шанс, да, что потом нас не посадят? Ну, потом надо будет резервировать еще раз, возможно, другую площадку. Но за столько же. Да. То есть разницы никакой, по сути. Да, просто из вежливости спрашивают. Ладно, пусть держат. Зачем? Я не знаю. Ладно, пусть не держат. Наши враги будут думать, что мы вернемся, а мы не вернемся, и мы их обманем. Да, заплатили, сами не прилетели. Да. Вы летите к ферме на какой высоте? На такой. На высокой. Показал вам скайп. Не знаю, метров 100, может быть. Да, опять же, какая разница? Да. Низко летим. Не через атмосферу, потому что. Так, чтобы нас через кусты не было заметно сверху. И вы летите прямо к ферме или. Мы летим к ферме, останавливаемся где-то за километр до нее и. Сажайтесь в чьем-то поле. А там не. Вы можете. Как бы. Ну. Посмотреть на границы участков. Увидеть, где заросший, где сильно заросший. Можем путь для ховеркара наметить сверху? Вы не сможете. Ну, вы сможете только над зарослями. Вы сквозь заросли не сможете проехать. Вам даже неудобно будет сесть, я думаю. Кто пилотирует, если вы садитесь в заросли, пути нет. Атмосферное пилотирование с... Ну, пусть будет с одним фиолетовым и одним черным. А, который Planetary? Да. С одним черным. Ну, грубо говоря, да, хорошо. Возможно, будут какие-то проблемы во время взлета, но ничего серьезного. Дальше пешочком. И здесь мы остановимся до следующей недели и финала истории. Надеюсь, вы получили столько же удовольствия, как и мы. А тем временем на нашем сайте gamesofwordsanddice.tumblr.com появилась специальная страница, посвященная хроникам двуличной веры. Там вы найдете информацию о персонажах и их прошлом, нарисованных Дваном и Энлордом Джоубева и Мора Коруса, и несколько слов о самой Лее. И я оставляю вас поглощать эту информацию под Mistakes and Getaway Кевина Маклауда с сайта incompetech.com.